поднял ладонь, требуя тишины, с театральным взмахом закатал рукав на левой руке и вытянул ее вперед. Собравшиеся волшебники с интересом наблюдали за ним. Волшебники восьмого уровня, как правило, считают себя выше магии и проводят большую часть своего времени в созерцании, к примеру, меню, и в попытках избежать назойливого внимания честолюбивых волшебников седьмого уровня. Зрелище стоило того, чтобы на него посмотреть. «Биллиас!» — ухмыльнулся мальчику, и тот ответил ему взглядом, который фокусировался в точке, расположенной в нескольких дюймах позади затылка старого волшебника. Биллиас, слегка выбитый из равновесия, несколько раз согнул и разогнул пальцы. Он вдруг понял, что происходящее не очень-то походит на игру, и ему неудержимо захотелось произвести хорошее впечатление. Это желание было быстро подавлено нахлынувшим раздражением. Нельзя позволять себе раскисать. «Я покажу тебе...» — он сделал глубокий вдох. «Волшебный сад Малегри». По залу прокатился шепоток. Лишь четырем волшебникам за всю историю университета удалось воссоздать сад во всей его полноте. Большинство ограничивались деревьями и цветами. Кое-кому были под силу птицы. Это было не самое могущественное заклинание, оно не могло передвигать горы, но для того, чтобы справиться с тончайшими деталями, встроенными в сложную систему слогов, созданную Малегри, требовалось незаурядное мастерство. «Как ты можешь заметить, — добавил Биллиас, — в рукаве у меня ничего нет». Его губы зашевелились. Руки замелькали в воздухе. На его ладони появился кружок золотистых искр, который затем выгнулся вверх, образуя едва различимую сферу, и начал заполняться содержимым. Легенда гласит, что Малегри, один из последних истинных чудесников, создал этот сад в качестве небольшой, существующей вне времени персональной вселенной, в которой он мог спокойно покурить и немного подумать вдали от мирских забот. Что само по себе было загадкой, поскольку ни один волшебник так и не сумел понять, откуда у такого могущественного существа, как чудесник, заботы. Как бы там ни было, Малегри все дальше уходил в собственный мир, а потом, в один прекрасный день, взял и закрыл за собой вход.